Но перед самым концом дня в мастерскую зашел Коди. «Ну что, как дела у вас, Вилл?» «Нормально, работаем». «Блесс, как у тебя дела?» «Работаем». «Что по дроидам?» «Эти два отложил. Почему?» «На вчерашний по-прежнему нет блока, а со вторым ты должен решить, стоит его ремонтировать или нет». «Что с ним?» «Диагностика показывает, что большинство блоков вышли из строя». Кинул ему результаты диагностики. «Может, у тебя сканер неисправен?» «Вилл проверил своим. То же самое». «Хорошо, я подумаю, что с ним делать». «Чем ты сейчас занимаешься?» «Начал еще один разбирать». «То есть ты сегодня ни одного дроида не отремонтировал?» «Ты знаешь, что по регламенту ты должен делать хотя бы одного дроида в день?» «К тому времени регламент я уже изучил». «Знаю. Вот только я один сделал». «Где он тогда и почему я его не вижу?» «Передал Искину. Наверное, он на складе». «Можно ведь и запрос сделать». Он замолчал, видимо, проверяя мои слова. «Кроме того, мне нужен письменный приказ, что мне запрещено ремонтировать дроидов-уборщиков и перевод меня только на лабораторные дроиды. Тогда я буду ремонтировать исключительно лабораторные дроиды, как положено по регламенту, в течение 3 рабочих дней». «Хорошо, ты его получишь». По-моему, он заскрипел зубами, когда выходил из мастерской. Похоже, ему очень хотелось меня отсюда убрать. Вот только повода не было. Когда мы выходили с работы, все молчали. Вилл делал вид, что он совсем не при делах, хотя именно он подсказал мне про регламент. Возвращаться в ту же гостиницу я не стал, решив, что мне натыкали там тоже камер в номере. Отправился вначале, поменял второй планшет на другой, и там же около лавки снял номер в гостинице. Утром на работе меня ждал сюрприз. Прямо у моего стола лежало 4 лабораторных дроида. Похоже, он меня решил ими замучить. Однако, когда я проверил приказы, никакого приказа, запрещающего мне ремонтировать другие дроиды, не пришло. Сегодня не было Лии. Ее отправили на участок. Коди зашел, как обычно, сказал, что ее не будет, и чтобы я занимался ремонтом лабораторных дроидов. Их нужно быстро отремонтировать и вернуть. Правда, почему-то их ремонтом занялся я один. Решил немного ускорить свою работу. «Шур, скажи, эти дроиды с участка, где ты был?» «Наверное, я не смотрел». «Ты делал им диагностику?» «Да». «У тебя сохранились результаты?» «Вроде да. Вот, лови». «Я получил результаты. Ты вроде говорил, что их 5 было». «Да, 5». «Где тогда 5-й?» «У Коди, наверное. Он еще сам что-то чинит?» «Сложные варианты». Похоже, сам не смог вчера починить, вот и притащил сюда. У меня пропали 2 дроида, которые я отложил вчера. Один можно было закончить, нужно только блок новый установить. Третий остался на столе. Вот гад, сейчас сам закончит и запишет на себя.